«А почему, собственно говоря, вам показалось, что они похожи на тени?» — спросил Тимур Тимурович. Володин нервно дернулся, но ремни, прижимавшие его руки и ноги к гороте, не дали ему сдвинуться с места. На его лбу блестели крупные капли пота. «Не знаю», — сказал он. «Вы же спросили, что я думал в тот момент. Вот я и думал, что если бы рядом оказался некий сторонний наблюдатель, он бы, наверное, подумал, что мы нереальны, что мы просто игра теней и отблесков огня. Я же сказал, что там был костер. Хотя, Тимур Тимурович, тут уже все зависит от этого наблюдателя». Костер на поляне только начинал разгораться и давал недостаточно света, чтобы рассеять мглу и осветить сидящих вокруг него людей. Они казались просто размытыми призрачными тенями, которые падали на невидимый экран от головешек и комьев земли, лежащих у огня. Может быть, в некотором высшем смысле так оно и было, но поскольку последний местный неоплатоник еще задолго до 20-го съезда партии перестал стыдиться, что у него есть тело, в радиусе 100 километров от поляны прийти к такому выводу было некому. Поэтому лучше сказать просто. В полутьме вокруг костра сидело три лба. Причем такого вида, что переживи наш неоплатоник 20-й съезд со всеми последующими прозрениями и, выйдя из леса на огонек, поговорить с приезжими о неоплатонизме, скорее всего, получил бы тяжелые увечья сразу после того, как слово «неоплатонизм» нарушило бы тишину ночи. Судить об этом можно было по множеству признаков. Главным из них был стоящий недалеко от костра дорогой японский джип-амфибия «Харбор Пирл». Другим признаком была огромная лебедка, помещавшаяся на носу джипа. Вещь совершенно бесполезная в повседневной жизни, но частая на бандитских машинах. Антропологи, занимающиеся исследованием новых русских, считают, что на разборках такими лебедками пользуются как тараном, а некоторые ученые даже усматривают в их широком распространении косвенные свидетельства давно чаемого возрождения национальной духовности. С их точки зрения, лебедки выполняют мистическую функцию носовых фигур, украшавших когда-то славянские ладьи. Словом, было ясно, что люди на джипе приехали серьезные, такие, при которых лучше на всякий случай не произносить лишних слов. Они тихо переговаривались. «Поскольку штук надо, а, Володин?» — спросил один из них. «Кому сколько?» — ответил Володин, разворачивая на коленях бумажный сверток. «Я, например, по 100 уже ем. А тебе бы советовал штук с 30 начать». «А хватит?» «Хватит, Шурик», — сказал Володин, деля содержимое свертка, темную горку чего-то сухого и ломкого, на три неравных части. «Еще по всему лесу будешь бегать, искать, где бы спрятаться». «И ты, Колян, бегать будешь». «Я?» — басом спросил третий из сидевших у костра. «Это от кого же я бегать буду?» «От себя, Колян, от себя самого», — ответил Володин. «Да я ни от кого в жизни не бегал», — сказал Колян, принимая свою порцию в ладонь, похожую на кузов игрушечного самосвала. «Ты за базаром-то следи. Чё это я от себя побегу? Как это вообще может быть?» «Это только на примере объяснить можно», — сказал Володин. «Давай на примере». Володин немного подумал. «Ну, представь, что приходит к нам в офис какой-нибудь гад, делает пальцы веером и говорит, что делиться надо. Чё делать будешь?» «Завалю, козла», — сказал Колян. «Ты чё, прямо в офисе валить?» — спросил Шурик. «Не колышет, за пальцовку отвечает». Шурик похлопал Коляна по плечу, повернулся к Володину и успокаивающе сказал. «Не в офисе, конечно, стрелку назначим». «Хорошо», — сказал Володин. «Значит, стрелку, да? А потом пусть Колян скажет». «Ну как?» — отозвался Колян. «Потом приедем. Когда козел этот подвалит, скажу: братишка, объявись, кто такой. Он тереть начнет, я подожду минуту, головой покиваю и шмальну. Ну а потом остальных». Он поглядел на горку темной трухи на ладони и спросил: «Чё, прям так глотать?» «Сначала прожуй», — сказал Володин. Колян отправил содержимое ладони в рот. «Глотай», — сказал Шурик. «Я съел нормально». «Значит, шмальнешь», — задумчиво сказал Володин. «А если они вас самих под волыны поставят?» Колян несколько секунд размышлял, двигая челюстями. Потом сглотнул и уверенно сказал. «Не, не поставят». «Хорошо», — сказал Володин. «А ты его как, прямо в машине валить будешь? Издалека или выйти дашь?» «Выйти дам», — сказал Колян. «В машине только лохи валят. Дырки, кровь. Зачем вещь портить? Лучший вариант — это чтобы он к нашей машине подошел». «Ладно, пусть лучший вариант будет. Представь, что он из своей машины вылез, подошел к твоей, и только ты шмалять собрался, глядь...» Володин выдержал значительную паузу. «Глядь, а это не он, а ты сам и есть. А тебе шмалять надо. Теперь скажи, поедет от такого крыша?» «Поедет». «А когда крыша едет, заднего врубить не западло?» «Не западло». «Так ты врубишь, раз не западло?» «Раз не западло, конечно». «Вот и выходит, что ты от себя побежишь, понял?» «Не», — после паузы сказал Колян. «Не понял. Если это не он, а я, то я тогда где?» «Ты и есть он». «А он?» «А он — это ты». «Я не пойму никак», — сказал Колян. «Ну смотри», — сказал Володин. «Можешь себе представить, что ничего вокруг нет, а есть только ты всюду?» «Могу», — сказал Колян. «У меня пару раз так от черной было. Или от кукнара, не помню». «Так как ты в него тогда шмальнешь, если вокруг только ты? В любом раскладе себе блямбу и приляпаешь». «Крыша поехала?» «Поехала. И вместо того, чтобы шмалять, ты ноги вставишь». «Теперь подумай, что по понятиям выходит. Выходит, что ты от себя и побежишь». Колян долго думал. «Шурик шмальнет», — сказал наконец он. «Так он же в тебя попадет, ведь есть только ты». «Почему?» — вмешался Шурик. «У меня-то крыша не поехала, я в кого надо шмальну». На этот раз надолго задумался Володин. «Не», — сказал он, — «так не объяснишь. Пример неудачный. Сейчас грибочки придут, тогда продолжим». Следующие несколько минут прошли в тишине. Сидящие у костра открыли несколько банок консервов, нарезали колбасы и выпили водки. Это было сделано молча, как будто все обычно произносимые при этом слова были мелки и неуместны на фоне чего-то мрачно невысказанного, объединяющего присутствующих. Выпив, сидящие также молча выкурили по сигарете. «А почему у нас вообще такой базар пошел?» — вдруг спросил Шурик. «В смысле, про стрелку, про крышу?» «Володин говорил, что мы от себя по лесу бегать будем, когда грибы придут». «А, понял. Слушай, а почему так говорят, придут, приход? Откуда они вообще приходят?» «Это ты меня спрашиваешь?» — спросил Володин. «Да хоть тебя», — ответил Шурик. «Я бы сказал, что изнутри приходят», — ответил Володин. «То есть что, они там все время и сидят?» «Ну, как бы да. Можно и так сказать. И не только они, кстати. У нас внутри весь кайф в мире. Когда ты что-нибудь глотаешь или колешь, ты просто высвобождаешь какую-то его часть. В наркотике-то кайфа нет, это же просто порошок вот или грибочки. Это как ключик от сейфа, понимаешь?» «Круто», — задумчиво сказал Шурик, отчего-то начав крутить головой по часовой стрелке. «В натуре круто», — подтвердил Колян, и на несколько минут разговор опять стих. «Слушай», — опять заговорил Шурик, «а вот там внутри этого кайфа много?» «Бесконечно много», — авторитетно заявил Володин. «Бесконечно и невообразимо много. И даже такой есть, какого ты никогда здесь не попробуешь». «Бля, значит, внутри типа сейф, а в этом сейфе кайф?» «Грубо говоря, да». «А можно сейф этот взять? Так сделать, чтобы от этого кайфа, который внутри, потащило?» «Можно». «А как?» «Этому всю жизнь надо посвятить. Для чего, по-твоему, люди в монастыри уходят и всю жизнь там живут? Думаешь, они там лбом о пол стучат? Они там прутся по-страшному. Причем так, как ты здесь себе за 1000 гринов не вмажешь. И всегда, понял?» утром, днем, вечером. Некоторые даже когда спят. А чего они прутся? Как это называется? Спросил Колян. По-разному. Вообще можно сказать, что это милость. Или любовь. Чья любовь? Просто любовь. Ты когда ее ощущаешь, уже не думаешь, чья она, зачем, почему. Ты вообще уже не думаешь. А ты ее ощущал? Да, сказал Володин. Было дело. Ну и как она? На что похоже? Сложно сказать. Хоть примерно, что, как черная? Да что ты, поморщившись, сказал Володин. Черная по сравнению с ней говно. Ну а что, типа как героин или винт? Да нет, даже и сравнивать не пробуй. Вот представь, ты винтом протрескался, и тебя поперло. Ну, скажем, сутки будет переть. Бабу захочешь, все такое, да? А потом сутки отходить будешь. И небось думать начнешь, да нафига мне все это надо было? Бывает. А тут как вставить, так уж не отпустит никогда. И никакой бабы не надо будет. И ни на какую хавку не пробьет. Ни отходника не будет, ни ломки. Только будешь молиться, чтоб перло и перло, понял? И круче, чем черная. Намного. Володин нагнулся над костром и пошевелил ветки. Сразу же вспыхнул огонь, причем так сильно, словно в костер плеснули бензина. Пламя было каким-то странным. От него летели разноцветные искры необычайной красоты, и свет, упавший на лица сидящих вокруг, тоже был необычным. Радужным, мягким и удивительно глубоким. Теперь сидящие у костра стали хорошо видны. Володин был полным кругловатым человеком лет 40 с бритой наголо головой и небольшой аккуратной бородкой. В целом он был похож на цивилизованного басмача. Шурик был худым вертлявым блондином, делавшим очень много мелких бессмысленных движений. Он казался слабосильным, но в его постоянном нервном дергании проглядывало что-то настолько пугающее, что перекачанный Колян рядом с ним казался щенком волкодава. Словом, если Шурик олицетворял элитный тип питерского бандита, то Колян был типичным московским лоходромом, появление которого было гениально предсказано футуристами начала века. Он весь как бы состоял из пересечения простых геометрических тел, шаров, кубов и пирамид, а его маленькая обтекаемая головка напоминала тот самый камень, который, по выражению евангелиста, выкинули строители, но который, тем не менее, стал краеугольным в новом здании российской государственности. «Вот», — сказал Володин, — «пришли грибочки». «Ну, подтвердил Колян. «Еще как! Я аж синий весь стал». «Да», — сказал Шурик, — «мало не кажется». «Слушай, Володин, а ты это серьезно?» «Что это?» «Ну, насчет того, что можно такой пёр на всю жизнь устроить, чтоб тащило все время». «Я не говорил, что на всю жизнь. Там другие понятия». «Ты же сам говорил, что все время переть будет». «Такого тоже не говорил». «Коль, говорил он?» «Не помню», — пробубнил Колян. Он, казалось, ушел из разговора и был занят чем-то другим. «А что ты говорил?» — спросил Шурик. «Я не говорил, что все время», — сказал Володин. «Я сказал всегда. Следи за базаром». «Какая разница?» «А такая, что там, где этот кайф начинается, никакого времени нет». «А что там есть тогда?» «Милость». «А что еще?» «Ничего». «Не врублюсь что-то», — сказал Шурик. «Что она тогда, в пустоте висит, милость эта?» «Пустоты там тоже нет». «Так что ж есть?» «Я ж сказал, милость». «Опять не врубаюсь». «Да ты не расстраивайся», — сказал Володин. «Если б так просто врубиться можно было, сейчас бы пол Москвы бесплатно перлось». Ты подумай, грамм кокаина 200 стоит, а тут халява. 250, сказал Шурик. Не, что-то тут не так. Даже если бы сложно врубиться было, все равно про это люди бы знали и перлись. Додумались же из салутана винт делать. Включи голову, Шурик, сказал Володин. Вот представь, что ты кокаином торгуешь, да? Грамм 250 баксов. Из каждого грамма ты 10 гринов имеешь. И в месяц, скажем, 500 грамм продал. Сколько будет? 50 штук, сказал Шурик. А теперь представь, что какая-то падла так сделала, что вместо 500 граммов ты 5 продал. Что мы имеем? Шурик пошевелил губами, проговаривая какие-то тихие цифры. «Имеем, босс и хуй», — ответил он. «Вот именно. В Макдоналдс с блядью сходить хватит, а чтоб самому нюхнуть, уже нет». «Что ты тогда с этой падлой сделаешь, которая тебя так устроила?» «Завалю», — сказал Шурик. «Ясное дело». «Теперь понял, почему про это никто не знает». «Думаешь, те, кто дурь пихает, следят?» «Тут не в наркотиках дело», — сказал Володин. «Тут бабки гораздо круче замазаны. Ведь если ты к вечному кайфу прорвешься, ни тачка тебе нужна не будет, ни бензин, ни реклама, ни порнуха, ни новости. И другим тоже. Что тогда будет?» «Пизда всему придет», — сказал Шурик и огляделся по сторонам. «Всей культуре и цивилизации. Понятное дело». «Вот поэтому и не знает никто про вечный кайф». «А кто все это контролирует?» — чуть подумав, спросил Шурик. «Автоматически получается. Рынок». «Вот только не надо мне этого базара про рынок», — сказал Шурик и наморщился. «Знаем автоматически. Когда надо автоматически, а когда надо одиночными. А еще скобу поднять на предохранитель. Кто-то мазь держит и все. Потом, может, узнаем, кто. Лет так через 40, не раньше». «Никогда не узнаем», — не открывая глаз, сказал Колян. «Ты чё, сам подумай. Когда у человека лимон гринов есть, он уже тихо сидит. А если кто про него гундосить начнет, завалят сразу. А те, кто мазь держит или власть там, они же насколько круче. Мы чё, мы какого-нибудь лоха прибьем или там офис сожжем и все. Санитары джунглей. А эти могут танки подогнать, если не перетерли. А мало будет самолет. Да хоть бомбу атомную. Вон, посмотри. Дудаев отстегивать перестал. И как на него наехали сразу, а? Если б в последний момент не спохватились, так он вообще никому отстегнуть уже не смог бы. Или про Белый дом вспомни. Мы на нефтехимпром так разве сможем наехать?» «Че ты своим Белым домом грузишь?» — сказал Шурик. «Проснулся. Мы политику не трогаем. У нас разговор о вечном кайфе». «Слушай, а в натуре? Ведь говорили по ящику, что Хасбулатов все время обдолбанный ходит. Может, они там с Рудским про вечный кайф поняли? И хотели во всем по телевизору рассказать. Пошли Останкина брать, а их кокаиновая мафия не пустила». «Не, это уже крыша едет». Шурик хватил руками голову и затих. Лес вокруг дрожал ровными радужными огнями непонятной природы, а в небе над поляной вспыхивали удивительной красоты мозаики, не похожие ни на что из того, что встречает человек в своей изнурительной повседневности. Мир вокруг изменился. Он сделался гораздо более осмысленным и одушевленным, словно бы стало наконец понятно, зачем на поляне растет трава, зачем дует ветер и горят звезды в небе. Но метаморфоза произошла не только с миром, но и с сидящими у костра. Колян как бы втянулся сам в себя, закрыл глаза, и его маленькое квадратное лицо, обычно выражавшее хмурую досаду, теперь не несло на себя отпечатка чувств и больше всего напоминало оплывший кусок несвежего мяса. Стандартный каштановый ежик на его голове тоже как-то смялся и стал похож на меховую оторочку нелепой шапочки. Его двубортный розовый пиджак в прыгающем свете костра оказался каким-то древнетатарским боевым нарядом, а золотые пуговицы на нем походили на бляшки из кургана. Шурик сделался еще тоньше, вертлявей и страшнее. Он походил на сколоченный из дрянных досок каркас, на который много лет назад повесили сушить какое-то тряпье и забыли, а в этом тряпье непостижимым образом затеплилась жизнь, да так утвердилось, что многому вокруг пришлось потесниться. В целом он мало походил на живое существо, и из-за своего кашемирового бушлата больше всего напоминал электрифицированное чучело матроса. С Володиным никаких резких изменений не произошло. Невидимый резец словно бы стесал все острые углы и неровности его материальной оболочки, оставив только мягкие и плавные, переходящие друг в друга линии. Его лицо стало немного бледнее, а в стеклах очков отражалось чуть больше искр, чем летело от костра. Его движения тоже приобрели закругленную плавность и точность. Словом, по многим признакам было видно, что человек ест грибы далеко не в первый раз. «Ну и круто!» — нарушил тишину Шурик. «Ну круто! Коль, ты как?» «Никак», — сказал Колян, не открывая спекшихся глаз. «Огоньки какие-то». Шурик повернулся к Володину и после того, как вызванные его резким движением колебания эфира утихли, сказал: «Слышь, Володин, а ты сам-то знаешь, как в этот вечный кайф попасть?» Володин промолчал. «Не, ну я все понял», — сказал Шурик. «Типа я понял, почему не знает никто и почему базарить про это нельзя, но... Мне-то скажи, а? Я же не лох. Буду себе тихо переться на даче, и все». «Брось ты», — сказал Володин. «Нет, ну ты мне что, в натуре не веришь? Думаешь, проблемы будут?» «Да нет», — сказал Володин. «Не думаю. Только ничего хорошего из этого не выйдет». «Ну давай», — сказал Шурик. «Не мурыжь».